Мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно колокольчик фарфоровый в желтом Китае. На пагоде пестрой висит и тихонько звенит. В эмалевом небе дразня журавлиные стаи. И кроткая девочка в платье из красных шелков, где золотом вышиты осы, цветы и драконы, с поджатыми ножками тихо, без мысли, без слов, внимательно слушает легкие, легкие звоны. Апреля 1886 года в Кронштадте под Петроградом появился на свет Николай Степанович Гумилев, один из самых больших поэтов русского Серебряного века. И раз уж мы говорили о его первой жене, Анне Андреевне Ахматовой, то обойти в этом году творчество Николая Гумилева я почему-то никак не могу. И поэтому предлагаю поговорить об этом странном и удивительном человеке сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. И слова мои звучат вполне безнадежно, потому что мы замечательно научились говорить о политике, об экономике. Только вот почему-то о поэзии своей, о том самом, из чего мы должны бы были быть сделаны, по крайней мере, наши души. Но как-то не получилось. Или души забыли о наших великих поэтах. Или кажется, ну зачем сейчас в наше бурное время вспоминать Гумилева? А было бы здорово вспомнить его и его короткую жизнь. Он был расстрелян, когда ему было 35 лет, как монархист и заговорщик. Собственно, никогда не скрывавшийся им монархизм, видимо, и был главной причиной. Но дело даже не в этом. Другой русский поэт, Георгий Иванов, писал: «Не знаю, доброй или злой была фея, положившая в колыбель Гумилева свой подарок – самолюбие. Необычайная, жгучая, страстная. Этот дар помог Гумилеву стать тем, чем он был. Этот дар привел его к гибели». Гумилев был слабый, неловкий, некрасивый ребенок, но он задирал сильных, соперничал с ловкими и красивыми. Неудачи только пришпоривали его. Понемногу в его голове сложился стройный план завоевания мира. Надо следовать своему призванию, писать стихи. Эти стихи должны быть лучше всех существующих, должны поражать, ослеплять, сводить с ума. Но надо, чтобы поражали людей не только его стихи, но он сам, его жизнь. Он должен совершать опасные путешествия, подвиги, покорять женские сердца. Это еще не конец цитаты. Но я хочу сказать, что вот то, что вы слышите сейчас, это самые обычные юношеские мечты, которые большинство из нас как-то переживает, постепенно приучаясь адаптироваться к тому миру, который нас окружает. А Гумилев, продолжаю я цитировать Георгия Иванова, следовал этим мечтам всю жизнь. Только с годами убывающую уверенность в себе стала сменять уверенность в человеческой глупости. Конец цитаты. Мы как-то очень часто в передаче вспоминаем слова «самолюбие» или «самовыражение». И звучат они все больше и больше с каким-то отчетливо отрицательным смыслом. Но вот бывает на свете настоящее самолюбие. Не фальшивое, не гордыня. Подлинное. Самолюбие, которое создает человека и позволяет ему прожить достойную жизнь и выполнить практически все свои мечты. Секрет Гумилева был очень прост. Он просто никогда не предавал себя. Никогда не предавал своего монархизма, своей выправки офицера, своего требования к поэтам. И так было всегда. Вот о нем, о человеке, о его стихах и о том, что же такое настоящее самолюбие и способность человеческая выразить себя. Я и хочу поговорить сегодня по телефону 495-956-1514. И, конечно, все те, кто просто любят поэта Николая Гумилева, могут сказать ему сегодня спасибо. Ведь для нас, для большинства из нас, на самом деле Гумилев был открытием начала 90-х годов, поскольку с момента его расстрела 26 августа 1921 года и до 91 года никаких стихов, никаких кусочков в советскую печать, по крайней мере, не просачивалось. И тем не менее, из этих стихов многие из нас каким-то образом оказались сделанными. И как, каким загадочным образом это могло получиться? Ну, наверное, благодаря силе этих стихов. Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, сравняться с которым осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге пустынных озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля. И бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля. Когда на закате он прячется в мраморный грот. Я помню веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя. Ты плачешь? Послушай, далеко на озере чат. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя? И как я тебе расскажу про таинственный сад? Простроенные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере чат. Изысканный бродит жираф. Это, между прочим, пел Юрий Аделунг. И в чем-то неуловимо и характер покойного барда, и его жизнь, и уход чем-то, наверное, напоминают Гумилева. Пусть и не напрямую. Но нам так не хватает того, что везде, всегда в жизни искал Гумилев. В любой ситуации и в том кошмаре, который творился в России в годы расцвета его творчества, он искал только высшего и говорил только о высшем. Он был настоящим романтиком, романтиком до мозга костей. Кто из нас сегодня может себе позволить быть изысканным посреди разрухи? И вместе с тем, тот, кто читал и слушал знаменитое африканское стихотворение «Жираф», нашел где-то внутреннюю точку покоя. Что-то в этом есть абсолютно подлинное, что все время прячется от пошлости жизни. Иногда прячется так, что мы его не можем найти. А в стихах Гумилева найти можем. Здравствуйте, Лиза. Добрый вечер. Большое спасибо за тему. Знаете, Гумилев — это не только романтика, но и какая-то мистика, потому что я сейчас буквально сидела и готовилась к завтрашнему литературному вечеру, посвященному не юбилею, а дню рождения Гумилева у нас в библиотеке в Кисловодске. Я читала великолепную лекцию Дмитрия Быкова об этом поэте, вспоминала свою молодость. Я ребенок советский, но моя студенческая жизнь пришлась на 85-90-е годы, когда как раз появилась вся эта литература, и русская классическая, и русское зарубежье. И для меня и моих подруг Гумилев стал откровением и любимейшим поэтом на протяжении вот уже 20 с лишним лет. Это действительно в русской литературе, наверное, единственный пример человека-поэта, у которого слово не расходилось с делом, который сделал самого себя в лучшем смысле этого слова. И все повороты его судьбы – это русская история в ее величии, в ее падении, в ее лучших моментах и в ее самых страшных моментах. Спасибо большое. 5 коней подарил мне мой друг Люцифер и одно золотое с рубином кольцо, чтобы мог я спускаться в глубины пещер и увидел небес молодое лицо. Кони фыркали, били копытом маня, понестись на широком пространстве земном, и я верил, что солнце зажглось для меня, просияв, как рубин на кольце золотом. Много звездных ночей и много огненных дней я скитался, не знаю скитанию конца. Я смеялся порывом могучих коней и игре моего золотого кольца. Там на высях сознание, безумие и снег. Но коней я ударил свистящим бичом, я на выси сознания направил их бег и увидел там деву с печальным лицом. В тихом голосе слышались звоны струны, и в странном взоре сливался с ответом вопрос. И я отдал кольцо этой деве луны за неверный оттенок разбросанных кос. И, смеясь надо мной, презирая меня, Люцифер распахнул мне ворота во тьму. Люцифер подарил мне 6-го коня. И отчаяние было название ему. Был такой билетрист в начале века, Виктор Яковлевич Ирецкий. Пожалуй, он известен только своими воспоминаниями о Гумилеве. Здравствуйте, Светлана. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Слушаем. Вы знаете, слушаю вашу программу. Хочу что сказать. Мое мнение очень просто, в принципе. Оно заключается в следующем. Как я вижу тему, как я вижу этого человека, мне кажется, что все-таки как Бог дает одному из миллионов талант, точно так же одному из миллионов тех, кому он дал талант, он дает осознание своего дарования. Вот все-таки Гумилев, наверное, один из тех людей, которому кроме таланта Бог подарил осознание его. Вот отсюда, наверное, такие ассоциации, такие вещи в его творчестве, такое ощущение осознания ним же самим, того же, что с ним же происходит, это все чувствуется, это все бьется в его творчестве. Вот мое такое мнение, что мне кажется все-таки, что это вот та вещь, которая называется осознанием, стопроцентным осознанием собственного дарования. Это очень тяжелая вещь, мне кажется, как психологу, что это очень тяжело. Это такие вещи, которые влекут за собой очень тяжелые психологические последствия, которые у творческого человека в данном случае трансформируются в какие-то литературные произведения. Вот мне кажется, что все-таки дело все-таки в этом. Как вы считаете? Спасибо, Светлана. Ну, кто-то говорит, что Гумилев придумал себя. Но ведь каждый из нас в чем-то себя придумывает. Весь вопрос в том, это человеческая придумка про себя. Она игра или она жизнь? Вот у Гумилева то, что он придумал, было жизнью. Здравствуйте, Александр. Да, добрый вечер. Я бы хотел сказать вот, ну, буквально пару слов о прозе Гумилева. И конкретно вот именно вот так, как вы сказали, то есть вот эта его эстетика и сказочность, она и присутствует в прозе. И есть такой небольшой рассказ «Лесной дьявол». Блестящий. Может быть, даже его мало кто читал. Вот, хотя он настолько хорош вот, в своем повествовании о дикое обезьяне, павиане, которая, прожив долгую жизнь, вдруг, ну, может быть, даже отчасти стала превращаться в человека именно своими такими дикими и потребительскими какими-то вот желаниями. Ну, дальше не буду говорить, просто рассказ настолько интересен, настолько неожиданен, ну, просто вот хотелось сказать, что вот проза – это тоже очень-очень интересный. Спасибо, Александр. Если позволите, мы к прозе Гумилева еще вернемся. Ну, очень хотелось бы. Будем надеяться, что слушатели наши почитают. А я хотел чуть-чуть почитать воспоминания Ирецкого. Так вот, ну, вы, наверное, знаете, что Гумилев и Городецкий создали замечательную такую штуку «Цех поэтов». Ну, буквально это воспринималось как цех. Они там учили, ковали поэтов. Нам бы сейчас такой цех никак не помешал, поскольку уж очень много изменилось бы в нашей жизни, если бы мы снова поэзию начали читать. Так вот, цитирую. В стихотворной семинарии в Доме искусств Гумилев обучает искусству писать стихи. Но его аудитория состоит не только из молодых людей, мечтающих о писательской славе. Его слушают и заправские поэты, вроде Георгия Иванова, Осипа Мандельштама, Владимира Пяста. Говоря о том, что же поэт должен знать, он на первом месте ставит историю. Поэт должен знать и любить историю. Герои истории – это те образы, которые должны всегда пламенеть в душе каждого поэта. Когда я произношу два имени Ромула и Рема, передо мной встает вся культура Древнего Рима. Для меня это что-то вроде камертона, наводящего на определенную настроенность». Вся эта лекция Гумилева посвящена тому, что должен знать поэт. Он говорит спокойно, деловито, без тени пафоса, как и полагается мастеру, обучающему цеховых. Он ведь на поэзию смотрит как на мастерство. Он мастер цеха поэтов. И созданный им цех поэтов он ни за что не хочет влить в союз писателей. И однажды в заседании комитета Дома литераторов бросает ошарашивающую нас фразу: «Поэт не всегда писатель». Между прочим, он обещал мне как-нибудь пояснить свою мысль, но не успел. Так что же должен знать поэт? Гумилев сидит на столе и курит трубку. Перед ним группа слушателей, человек в 25. Комната нетопленная. Все в шубах, калошах, высоких сапогах. Кое у кого на спинах мешки, из которых выглядывает вобла. Мастера не шокирует его мастерская. Гумилев невозмутимо говорит: поэт должен быть знаком, как я уже сказал, с историей досконально, а затем с географией, с мифологией, с астрологией, с алхимией и с наукой о драгоценных камнях. Это незаменимые источники образов для поэта, в совокупности своей являющиеся частью общей науки об эйдологии, науки об образах, потому что без источников образов не может быть никаких стихов. Не знаю, как вам, пишет Ирецкий, но мне в этих деловитых простых словах, произнесенных поучающим тоном, слышится далекий голос старинного мастера, передающего своим ученикам секреты своего цеха. Иногда в этом же семинарии чтение своих стихов он начинает после такого предисловия: в результате моих долгих занятий мифологией я написал следующие стихи. Гумилев вообще производил впечатление цехового, человека твердого, решительного, с крепким позвоночным хребтом, без малейших следов интеллигентской неврастении, без так называемой рефлексии. Сказано, сделано, обещано, будет исполнено. Мне нередко приходилось иметь с ним деловые отношения по Дому литераторов. Простите. И меня, признаться, всегда привлекала его мужественная манера отчетливо говорить «да» или «нет», его аккуратность и верность слову. В те времена нелегко было столковаться с кем-нибудь хотя бы насчет самой пустяшной вещи. Либо человек раздумает и потом трусливо вас избегает, но не имеет мужества вам отказать, либо просто забудет. Я как-то шутливо сказал Гумилеву: «Вы были бы хорошим купцом». Он ответил серьезно: «Я и есть купец, и продаю стихи. И смею вас уверить, делаю это толковее других. Попробуйте-ка стихами прокормить семью. А я это делаю, и мне это даже нравится, потому что всем это кажется решительно невозможным». Конец цитаты. Вот тут вот очень много всякого разного, чего у нас как-то выпало за ненадобностью из понятия поэта. Ну, поэт — это какая-то такая спонтанная рефлексия, тонкая чувствительность. А Гумилев искал источники символов. На самом деле Гумилев — это невероятно дисциплинированное самообразование. Он зажигал символы в своем воображении, и потом из них рождались вот эти самые потрясающие стихи. Тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать я твои уводящие. Все свершилось, о чем я мечтал. Еще мальчиком странно влюбленный, я увидел блестящий кинжал в этих милых руках обнажен. Подаришь мне смертную дрожь, а не бледную дрожь сладострастия. И меня навсегда уведешь к островам совершенного счастья. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать я твою водящую. Смертную дрожь, а не бледную дрожь сладострастия. И меня навсегда уведешь к островам совершенного счастья. И меня навсегда островам совершенного счастья. Серебряные нити. В Это был Эдуард Хиль. Я надеюсь, что вы простите нам небольшие помехи со звучащей виниловой пластинки. Ну что ж, мы о Николае Гумилеве. Я попробую еще раз почитать воспоминания Ерецкого о первой встрече с Николаем Гумилевым. Цитирую. 1908 год. В редакции появляется очень странный для редакции русской газеты человек. Он в цилиндре, в белых лайковых перчатках. Он весь напружиненный, накрахмаленный, надменный. Это бросается в глаза еще и потому, что он очень некрасив, даже уродлив. С безжизненно спокойным лицом, растягивая слова, он произносит первую же фразу с дикцией и отчетливостью декламатора. Речь идет о том, что он принес библиографическую заметку о чьих-то стихах, небольшую заметку в 60 строк. Он произносит это так торжественно, так важно, точно принес с собой нечто самое нужное, самое ценное для газеты. А между тем, молодая газета на 80% серьезно политическая. Литературно-критический отдел только еле-еле терпится, как вынужденная необходимость. Редактор, принимая тощую рукопись, наклоняет голову. Вероятно, для того, чтобы скрыть свою улыбку, но в этом наклоне головы чувствуется и некое уважение к тому, как говорит посетитель. Этот новый сотрудник газеты Николай Степанович Гумилев. Он появляется затем в редакции несколько раз, приносит не только критические статьи, но и рассказы, и даже стихи. Но торжественная манера разговаривать с редактором неизменно та же. Проходит много лет, совершается революция, наступает голод и террор. Люди уныло пригибают спины, стараются быть незаметными, научаются говорить приниженным тоном, выдавливая на лицах своих виноватые улыбки. Таковы все вокруг. Но Гумилев тот же. Сейчас на нем, правда, не цилиндр, но яркая доха из тюленевого меха с цветной каймой. Он такой же напружиненный, не сгибает спины, и не только не принижает своего тона, но, напротив, говорит высокомерно. Особенно с новыми пролетарскими поэтами, всякими Жижморами, Садофьевыми и Самобытниками. Вероятно, точно так же он совсем скоро будет разговаривать со следователями из ЧК. Когда я однажды говорю ему, что его тон восстанавливает против него пролетарских поэтов и делает их врагами, он невозмутимо отвечает: только так и надо с ними разговаривать. Этим я поднимаю в их глазах поэзию. Пусть и они таким тоном говорят, если они действительно поэты. Из его собственных уст я узнаю, что с юношеских лет он чувствует себя конквистадором, которому предназначено совершать подвиги, опасные путешествия и вообще совершать путь по линии наибольшего сопротивления. Вот почему он два раза ездил в глубину Африки, в Лапландию, и добровольцем отправился на фронт. Искоса, посмотрев на меня, он говорит: я таким же стараюсь быть и в поэзии. Меня больше всего прельщает преодоление труднейших форм. Недавно я взялся переводить Теофиля Готье, которого, как вы, вероятно, знаете, называли укротителем слов. Что хочется сказать, зачем я все это читаю? Ну, это ведь учебник. Учебник для человека, который считает себя самолюбивым или хочет сохранить самолюбие. Все очень просто. Надо всегда выбирать путь по линии наибольшего сопротивления. Не наименьшего, вдруг меня слушают молодые люди, а наибольшего. И тогда ты неминуемо получишь свое право на уважение. Надо всегда сохранять уважение к своему труду, если ты его выбрал и считаешь трудом священным, трудом, возвышающим человека, возводящим его к небесам. А какой еще труд вообще может быть нужен человеку? И нести его по жизни таким образом, чтобы никто, находящийся рядом с тобой, просто возможности не получил этот труд каким-то образом унизить. Этот труд должен кормить твою семью. И это святое и предельно простое правило. Даже если это труд поэта, никто не обязан тебя кормить. Нужно учиться. Ни один труд не может быть замкнут на себе самом. Любой труд, и в первую очередь труд творческий, о котором так часто мечтают современные молодые люди, должен опираться на историю, географию, алхимию. Словом, на все то, что наполняет жизнь человеческую образами и позволяет видеть эти образы и эту потрясающую поэзию в окружающем мире. Еще не раз вы вспомните меня, и весь мой мир волнующий и странный. Нелепый мир из песен и огня, но меж других единый, необманный. Он мог стать вашим тоже и не стал. Его вам было мало или много? Должно быть очень плохо. Я стихи писал и вас неправедно просил у Бога. А я плачу за счастье много. Мой дом и звезд, и песен дом. И будет странная, странная тревога расти при имени твоем. Какой-то маятник злобный владеет нашою судьбой. Он ходит, ходит, мечу подобный, меж радостью и тоской. Ах, нежно, не бывала я отрада. Ах, прикоснулась к моему плечу. Теперь мне ничего, ничего не надо, и ни тебя, ни счастья не хочу. Еще не раз вы вспомните меня, и весь мой мир волнующий и странный. Нелепый мир из песен и огня, но меж других единый, необманный. Ах, когда ларита. Еще не раз вы вспомните меня. Еще не раз вы вспомните меня.